Шестой урок на салфетке. Приглашение третьего лица. Разведка – это тема этого урока, и она неразрывно связана с нашим предыдущим разговором. Проще говоря, мы называем разведкой приглашение третьего лица. Очень важно, чтобы ваши люди знали, что это такое и как этим нужно пользоваться. Поясню. Если я знаю Кэрол, то не буду спрашивать у нее, заинтересована ли она в дополнительном доходе. И вот почему. Она, возможно, хочет, чтобы я думал, что у нее в финансовом отношении все в порядке. И поэтому может ответить так. Дополнительный доход меня не интересует. На самом же деле нужно сказать примерно следующее. Я начал интересный бизнес, и ты могла бы мне помочь. Ты случайно не знаешь кого-нибудь, кто был бы заинтересован в дополнительном доходе? Заметьте, что третьим лицом может быть кто угодно. Я просто спрашиваю ее, знает ли она кого-нибудь. Проведем небольшой эксперимент. Спросите у работника бензоколонки, бокалейщика, парикмахера, уборщика и так далее, знают ли они кого-нибудь, кто хотел бы иметь дополнительный доход. И понаблюдайте за их реакцией. Она может кое о чем рассказать. В большинстве случаев вы услышите: «А что это за работа?» Причина такого вопроса проста. Ведь люди, желающие подзаработать, они сами. И поэтому они заинтересованы в дополнительной информации. Когда люди задают этот вопрос, не давайте им повода для серьезных сомнений. Многие чувствуют себя оскорбленными, когда им приходится идти к кому-нибудь домой. Абсолютно не представляя зачем, и целых полтора часа выслушивать рекламу какого-нибудь товара. Некоторые компании специально учат своих людей ничего не говорить. Ваш же ответ должен быть таким. Знаете ли вы что-нибудь о многоуровневом маркетинге? Они могут ответить либо да, либо нет. Если ответят «да», спросите, что они знают. Поговорите в общем о MLM. Используйте главу «Введение в MLM». Обратите внимание на главные особенности и преимущества работы в многоуровневом маркетинге. А затем, если им все еще интересно, обратитесь к той программе, в которой работаете вы сами. Объясните, что всего лишь за час вы можете рассказать целую историю. Не пытайтесь вбить в людей программу где-нибудь на углу улицы или на рабочем месте. Без полного обзора темы вы, скорее всего, просто запутаете их. Если вы просто скажете «нет», этого будет достаточно для того, чтобы их запутать. А если скажете «да», этой информации не хватит, чтобы внести в обсуждаемый вопрос полную ясность. Обучая своих сотрудников, вы должны придерживаться намеченного плана, тогда никаких трудностей не возникнет. Помогая тем, кого вы привлекли в этот бизнес, вы обязательно будете сталкиваться с новыми людьми, которых тоже можно заинтересовать. При разговоре о многоуровневом маркетинге можно рассказать и о той программе, в которой работаете сами. Некоторые боятся заниматься такой работой. Причина в том, что они боятся услышать от кого-нибудь слово «нет». Это называется боязнь отказа. Рассмотрим такую ситуацию. Молодой человек впервые пришел на танцы. Он идет через зал и приглашает девушку, но она отказывает ему. Молодой человек разворачивается и уходит, решив больше никогда не приглашать девушек на танец. Он абсолютно уверен, что все видели, как его отвергли. А другой парень, если девушка не хочет с ним танцевать, приглашает другую, потом еще одну, и танцует весь вечер. Чтобы победить боязнь отказа, нужно перехитрить свой разум, и тогда вы сможете вступать в разговор со многими людьми. Для этого нарисуйте себя стоящим на причале. Но помните, для того, чтобы ждать свой корабль, его необходимо сначала отправить в плавание. Причем вы должны отправить в плавание несколько судов. Если вы отправили один корабль и считаете, что он вернется пустым, то какой смысл ждать его возвращения? Чем больше ваших кораблей в плавании, тем больше шансов, что некоторые вернутся с золотом. Именно с этими кораблями вам нужно работать в дальнейшем. Большинство людей никогда не отправляют свои корабли в плавание, поэтому в вашем подсознании нет ничего, что могло бы навредить вам. Когда вы спрашиваете человека, знает ли он кого-нибудь, кто хотел бы иметь дополнительный доход, вы отправляете в плавание один корабль. Если вам отвечают «нет, я никого не знаю», вы можете сказать «хорошо», но если вы случайно узнаете о ком-нибудь, попросите его позвонить мне. Оставьте ему свой телефон. Видите, вы не получили отказ. Отправив корабль в море, можно ожидать только двух результатов. Либо он поплывет, либо утонет. Даже если утонет, что из того? Ведь вы стоите на причале. А если корабль плывет, это великолепно. Отправляйте его в плавание и помогите вернуться с грузом золота. После того, как вы расскажете уроки номер 4 и 5, люди начнут делиться с вами соображениями по поводу того, как они могут стать золотыми. Ведь вы только что сказали, что работаете только с золотыми кораблями, и они хотят, чтобы вы работали вместе с ними. Воспользуйтесь их приглашением.